Глава 18. Мозговой протез. Что дальше? Дальше. Естественно, отказываемся от Луны и зарываем мозги в Землю. Ну да, в буквальном смысле. Есть, например, в скалистых горах такая вершина. Корпуленг. Вот и вроем в ее нутру эту самую ЭВМ управления оружием. А то действительно придумали Луну. Может, 3 лишние секунды имелось для общей инициации противоракетного оружия, но явно много для конкретного управления процессами индивидуального наведения и прочим. То есть получается, там, население, будет развернута машина, единственное дело которой запустить всю катавасию перехвата, и на том все. Но ведь основное дело только после этого и начнется. Сюда, на метрополию свободного мира, пойдет вал боеголовок и еще больший, просто-таки 9-й вал ложных целей. Необходимо будет селектировать зерна от плевел, дабы не тратить ни по делу, ни бесконечный боезапас. Да все это еще и с бешеной скоростью. Вот где действительно потребуется предельная скорость вычислений. Ну а наша ЭВМ, она окажется черти где от места действий. На Луне. И это значит, что все равно придется строить еще одну, уже здесь. Так зачем же тогда эти астрономические расходы с привлечением космоса и с переживанием за вредность воздействия на электронные мозги неослабленной атмосферы солнечной радиации? Действительно, полный бред. Ну-ка выгоните за дверь этих ребятишек и НАСА. Ишь ты, решили за счет развития кибернетики потянуть свой и без того нехилый бюджет. Итак, значит, привлекаем геологов и трудяг-горняков, роем туннели и все такое. Кстати, действительно, зачем было забираться на Луну, если можно остаться тут же, на Земле-маме? Правда, здесь наблюдается некое противоречие. Получается, самая главная система управления СОИ не уверена в ее эффективности, ведь она вкапывается вглубь на целый километр. Зачем же тогда весь космический противоракетный лес сгородить, если даже сюда, в окрестности вершины, ожидается падение 10 и более мегатонн? Однако, постойте, постойте! Мы тут несколько запутались. Вспомните, для чего мы собирались тащить на Луну танки? Ага, правильно. Ну так вот, именно для того, чтобы враг не надеялся единичным ударом мощности вывести из строя наш супер-пупер-компьютер, мы и зарываем его в скальную породу. Теперь он спокойно-преспокойно ждет, когда его наконец-то задействуют. Что? Зачем атомный реактор? А что в нем страшного для экологии скалистых гор? Он так же, как и компьютер, зарыт на километр. Даже еще глубже, ибо он 5 этажами ниже вычислительного центра. Значит, даже если он рванет, так и то никак не повлияет на популяцию местных птичек, а тем более людей. Его же присыплет миллиардом тонн породы. Какие проблемы для экологии? И разумеется, этот реактор подсоединен к нашему чудо-компу не просто так. Он будет снабжать его энергией не только после атомного мора, но, представьте, даже до. То есть налицо мудро продуманная экономическая сообразность. Не надо тянуть сюда проводочки от электростанции. Кстати, сие имеет отношение к секретности и к надежности. А то, понимаешь, какие-нибудь балованные мальчики запустят воздушного змея поблизости, да и замкнут фазы между собой. Что же нам тогда, срочно красный телефон с президентом тискать и орать в трубку? Господин президент, если вам не трудно, попросите, пожалуйста, китайцев или там индусов, покуда на нас не попадать, мы срочно тянем дополнительную жилу. А если это будут не балованные мальчиши-плохиши, а настоящие кибальчиши оттуда, тогда как? К тому же, мощности местной гидростанции может просто не хватить. Чем быстрее работает компьютер, тем, оказывается, больше он кушает энергии. А ведь уже и сейчас он ест ее немало. Что будет, когда его окончательно доведут до ума? Так что так и так пришлось бы строить какую-нибудь электростанцию. Лишняя головная боль с утихомириванием всяческих гринписов. А так раз, подвезли на тягаче, затащили внутрь горы. И вот, можно даже само внедрение в породу питать дармовой энергией. Ну а когда докопаем, тогда уже и суперразум.